Глава 27. Чудом удерживаю собственный вес, но колени болезненно гудят, напоминая, что мне давно не 18 и пора встать на ноги. Но не могу. Меня будто парализует на мгновение, и в голове тут же щелкает невидимый калькулятор. 5 лет плюс 9 месяцев. А 6 лет назад была та жаркая ночь с Соней в отеле. Использовал ли я тогда защиту, черт возьми? Чисто теоретически я бы мог быть их отцом, верно? Сердце от внезапной мысли пропускает удар, а затем срывается, как поезд с рельсов, что аж перед глазами все плывет. Мои? Правда мои? Вопреки здравому смыслу я уже ищу совпадения. Глаза, форма носа, разворот плеч у мальчишки. Совпадений нет, только вот... Опа-на! Даня наконец очнулся и тут же включил свой долбанный телефон. «Бро, да ты посмотри на них, вылитый ты, ха, народ, гляньте, наследники империи Дорошиных во всей красе». Он зашелся в издевательском смехе, продолжая снимать нас сверху вниз, а я все еще был слишком озадачен, чтобы прекратить его тупорылый спектакль. Маленькие наследники в дырявых колготках и с мордами, как у поросят. «Марк, смотри, какой тяжелый взгляд у малого. Точно твои акции уже мысленно делит. А та дамочка, как я посмотрю, времени зря не теряла». «Заткнись!» — рявкаю, чувствуя, как земля медленно, но уверенно уходит из-под ног. Дети не обиделись, наоборот, запрыгали вокруг меня, как зайчата вокруг елки. Им весело, а мне, черт возьми, совершенно не до смеха. Что-то тут не сходится. Не могут они быть моими, ну никак. И где, спрашивается, Соня их прятала раньше, когда я гостил у нее? Не в силах больше сидеть на корточках, поднимаюсь, но ноги ватные. Чувствую себя сейчас, как Пизанская башня, все ниже клонюсь к земле. «Папа высокий и красивый», — констатирует мальчик, а девочка разглядывает меня пристально, как забавный экспонат в музее. Кивает каким-то своим мыслям, но поражает вдруг до онемения. «Нет, дядя Глеб красивее». «Дядя Глеб?» Но они не отвечают мне, а по-детски ругаются между собой. «Не!» — мальчик топает ногой и дует щеки, не соглашаясь с мнением сестренки. «Дядя Глеб скучный». «Нет», — возражает сестренка, и близнецы уже едва не дерутся. «Он сильный, как Халк, и красивый». Пока они спорят, я все еще в состоянии гроги и слышу их голоса, как сквозь вакуум. Мозг отчаянно ищет логику. «Дядя Глеб? Неужели они про Глеба Арсеньева? Они ведь гостили в Солнечной долине с его мира не так давно по моей рекомендации. И чисто теоретически...» Что-то у тебя, Дорошин, за последние 10 минут слишком много теоретического в голове. Пора расставить все по местам. «Эй, чемпионы, а где ваша?» Не успеваю договорить, меня обрывает встревоженный, но довольно грозный голос из-за спины. «Миша, Маша, вы что тут устроили, мелкие проказники?» Не Соня, от ее голоса у меня игривые мурашки бегут по коже, а от этого хочется просто отмахнуться. Еще Даня со своим дурацким телефоном снимает все без остановки, будто закоренелый кинооператор. Вырываю из его рук айфон как раз в тот момент, когда паршивец без разрешения разворачивает его к девушке, появившейся рядом. «Боже, я прошу прощения за поведение моих детей». Словосочетание «моих детей» из ее уст не сразу укладывается в моем воспаленном мозгу, но там сразу щелкает предохранитель, и тупниковое состояние снимается, как по взмаху волшебной палочки. Гляжу на мать-близнецов и поражаюсь до глубины души. Девчушка чуть старше Даньки, суетится и хмурит брови, рассматривая мою штанину, запачканную грязными пальчиками. Значит, не мои это дети. И не Сони. Почему-то эта мысль отзывается тупой болью вперемешку с разочарованием, которое я пытаюсь скрыть всеми силами. Ага, размечтался старый хрен сразу о двух детях. От Сони. Раньше я о детях не думал, ни с какой бабой не видел себя в семейных узах, поэтому запрещал себе рисовать воздушные замки. Но с появлением одной упертой солнечной хозяйки мне вдруг пришло в голову. А может, еще не поздно? Запрыгнуть, так сказать, в последний вагон. «Я постираю ваши штаны, мне так жаль», — отвлекает девчушка меня от мыслей. Вздыхает настолько искренне, что я сразу отмахиваюсь. Дети не доставили мне никаких неприятностей. Запинаюсь, но широко улыбаюсь, вспоминая наше знакомство. Советую научить их не бросаться на незнакомцев с криком «папа», чтобы не вводить никого в заблуждение. Она напрягается, поднимает на меня шокированный взгляд, а губы складывает буквой «О». Моргает, смотрит так недоверчиво, что мне уже самому кажется, не придумал ли я себе весь тот разговор с близнецами. Из удивленно ошалевшей она вмиг превращается в строгую училку и руки в бока упирает. И как мне это понимать? Малышня мигом синхронизировалась. Глазки потупили, ковыряют носками ботинок землю, видимо, им капец как стыдно. Даже мне становится немного не по себе. В этот момент Даня ухитряется вытащить телефон у меня из ладони. Хитрый жук не упустит ни единой возможности снять контент. Надо бы объяснить малому, что без согласия он не имеет права снимать людей. «Мы просто пошутили», — брякает Миша, а Маша виновато шмыгает носом. «Я отвлеклась всего на 5 минут. Кто вам разрешал сбегать из дома и мешать Соне?» Имя моей солнечной хозяйки взрывается в ушах, подобно салюту. Улыбаюсь, как идиот, и именно этот момент мой глазастый брат запечатлевает на камеру. «Воу, народ!» — шепчет он. «Страсти накаляются, ставьте лайк, дальше будет интереснее. Даниил!» — громыхаю на весь двор, забывая и про малышей, и про Соню, которая вдруг появляется из сарая, как привидение. Напуганная, она стреляет глазами по присутствующим и фокусируется на мне. Не могу сдержаться, хочу новую порцию борьбы и этот привычный выброс адреналина из-за нашей войны характеров. «Дорогая», — ухмыляюсь я, она напрягается всем телом. «Где же ты от меня все это время детей прятала, а? Вон Даня уже страсть как хочет снять компрометирующее видео о наследниках Дорошина в рваных колготках». Только вместо моей солнечной слышу другой голос. Девушка оправдывается, будто я инспектор опеки. «Это мои дети, и я ведь не жалею на них денег, ну просто, это же село, и они слишком гиперактивные, что это?» Стыдливо опускает глаза, как и ее дети ранее. Мне нечего сказать сейчас в свое оправдание, зато Даня болтает, как заведенный. «Эй, хватит перед ним оправдываться, мы просто пошутили, окей? Пранк, понимаешь?» Он спасает ситуацию, ведь девчушка едва не плачет. «Но что я, блин, такого сказал?» Смотрю на Соню и физически ощущаю искры между нами. Моя глупая шутка повисла в воздухе такой тяжестью, что хоть ножом режь. Взгляд Сони колючий, яростный, наполненный запредельной обидой. Он обжигает меня сильнее солнца и заводит, черт возьми, с полуоборота. Немыслимо. Ситуация кринж, как выразился бы Даня. Соня переводит взгляд на Олесю, которая стоит пунцовая. «Лесь, не бери в голову. Марк Викторович просто неудачно пошутил. Забирай малышню и иди домой». Олеся кивнула и буквально утащила близнецов прочь. Лишь скрип калитки эхом отозвался у меня в голове. «Марк Викторович», дергаюсь от ее сухого тона, как от пощечины. «Вы...» — вижу, что не договорила фразу, но затыкает себя и просто машет рукой. А затем резко разворачивается ко мне спиной, сбегает, оставив в смятении и догадках. «Испугалась последствий? Что-то это на тебя, солнечное, не похоже». «Так, Даня», — трясу головой, прогоняя ситуацию, а этот идиот уже записывает новое видео. «Цирк уехал, а клоун остался». «Все, игры закончились. Убирай телефон, пошли работать». «Да ладно тебе, брат!» — поморщился он. «Вайб тут какой-то. Слишком депрессивный. Ты чего девчонку до слез довел?» Тыкает мне в ошибки, как пальцем в рану. Еще и вайб ему не тот. Вы посмотрите. «Вайб здесь рабочий.